Глава 21. Май 639 года. Город Бандбхор. В настоящее время развалины в 65 километрах восточнее Карачи, провинция Синд, Пакистан. Неимоверная мешанина из островов, заросших мангровыми деревьями, закрывала от моря устье реки Гаро, где и стоял Бандбхор, прибежище пиратов Бавари. Хоть в городе была цветущая торговля, грабежом местные князья тоже не брезговали, выбирая своей целью все больше арабов и персов. Проводник, купленный надиром с потрохами еще год назад, вел их аккуратно, так чтобы выходящие из гавани корабли не смогли предупредить о вторжении. Корабли эти брали на абордаж, а их пассажиров бросали в море с перерезанным горлом. Эмир велел не обременять войско пленными, пока было не до них. Так они и дошли до устья реки, зайти в которую можно только поймав приливную волну. Собственно, именно для этого Надир и нанял этого мужичка, предусмотрительно поселив его семью на Сокотре под надзором жены Алии и ее брата. И жизнь ему после взятия Дебала он тоже сохранил именно для этого. Весьма сытую жизнь. Загорелый до черноты лоцман привел их к городу на рассвете, так что даже стража, увидевшая десятки чужеземных кораблей, едва успела объявить тревогу. «Ворота ломай!» — ревел Надир, потрясая обнаженным мечом. «Убивать только воинов, тех, кто сдается, не трогать. Кто начнет горожан резать, я тому сам кишки выпущу. Это мой город, понятно? Вперед во имя Аллаха!» Острый конец подведенного тарана разбил ворота в щепки в течение часа. Одуревшие от ужаса, не ожидавшие нападения власти, организовать оборону так и не успели, а когда в город полетели какие-то странные шары, которые разлетались огненными брызгами при падении, воля горожан была сломлена. Вся осада и штурм заняли время от рассвета до заката. «А тут вполне неплохо, мой дорогой зять!» Азиз ибн Райхан шел по новым владениям своего родственника и в очередной раз благословлял Аллаха. Его дочь родила сына Халида и жила в богатстве и почете. Его сыновьям обещаны высокие посты в новой провинции. Он сам стал самым сильным и уважаемым из шейхов Йемена. Так зачем желать большего, когда Аллах и так засыпал его семью своими благодеяниями? «Это только начало, уважаемый тесть», — пообещал Надир. «Мы закрепимся здесь, а потом пойдем на север. Там стоит Татта, богатейший город на берегу Инда. Если мы возьмем его, то все низовья этой реки и все побережье на 200 миль наше. Тут даже воздух никто не испортит без моего позволения. И мы принесем сюда свет истинной веры. Иншаллах». Провел по бороде Азиз. «Пусть Аллах услышит наши молитвы». Город остался практически цел. Воинов здесь было около 1000, и это совсем немало для городского гарнизона. Половина из них погибла, а вторая половина стояла на коленях, ожидая решения своей участи. Горожане и вовсе сидели по домам, куда их загнали незнакомого вида свирепые воины, и молились своим богам. Каменных зданий тут оказалось немного. Дворец местного князя и храмы богов, которые не вызывали у мусульман ничего, кроме отвращения. Воины потащили на улицы многорукие статуи и с остервенением разбили их на куски. Статуи Будды пока что остались целы, так как никто не понимал, что это за человек такой и почему он так загадочно улыбается. Впрочем, буддизм в последние годы пришел здесь в упадок. Новый царь был брахманом, и буддизм не жаловал. «Страна большая и густонаселенная, Надир», — сказал тесть после того, как все уже успокоилось, а семья местного князя была вырезана под корень, кроме одной из дочерей. Ее Надир приберег для себя. Они с тестем расположились в его новом дворце, наслаждаясь изысканным ужином. Поваров и слуг тоже убивать не стали, и те, оценив щедрый подарок судьбы, старались на совесть. «Неужели ты надеешься удержать ее?» «Я знаю многое о местных делах, мой уважаемый тесть», — ответил Надир. «Мы пока взяли один город и его округу, но возьмем больше. В этой стране нет порядка. Последний царь Сахираса из династии Рай умер, не оставив сыновей. Его слуга Чач, как вор, проник в его спальню и обольстил царицу Суханади. Так что слуга сам стал царем. Он очень способный человек и сейчас воюет на севере, пытаясь подчинить себе князей этой земли. Кстати, он славно воюет, и если его не остановить, он победит. Его терпеть не могут, но вынуждены будут подчиняться». «Ты хочешь сыграть на их вражде?» — сощурился Азиз. «Конечно», — кивнул Надир. «Тут все ненавидят этого выскочку. Впрочем, они и друг друга ненавидят тоже. Я дам им ответы на все вопросы. А еще я во имя Аллаха Милосердного дам порядок и покой этой земле». «Откуда ты знаешь все это?» — несказанно удивился Азиз, которого, наконец, прорвало. «Откуда у тебя эти огромные корабли, на которых мы перевезли столько воинов сразу? Откуда у тебя эти шары, которые взрываются огнем? Откуда рамейские баллисты и таран? Это старший брат дал тебе все это?» «Все, что мы получаем от этой жизни, почтенный Азиз», — серьезно посмотрел на него Надир, — «мы получаем от Аллаха Всемогущего. Он ведет нас, подставляя свое плечо, тогда, когда нам тяжело. Главное, чтобы цель была достойной и угодной ему. И тогда мы победим, иншаллах». За 3 месяца до этих событий. Февраль 639 года. Сокотра. Канал фараонов они прошли за 4 дня. Десятки тысяч людей, нанятых за зерно, пришли на работы и расчистили русло, которое еще император Адриан повелел выложить изнутри камнем. В рекордные сроки восстановили и шлюзы, построенные Птолемеем II, Бубастис, Горькие озера, Красное море. Прямо около устья канала стоит пришедший в полнейший упадок римский город Клизма, а порт Арсиноя так и остался засыпанный песками. Он в нескольких милях от нужного места. Здесь будет построен новый город, который княжич Святослав повелел назвать своим именем. Этот порт станет ключом к Красному морю, а Египет, как в старые времена, будет безраздельно властвовать здесь. Из Александрии вышла целая эскадра, флагманом которой стал огненосный Драмон, владыка морей. Следом за ним плыл десяток огромных кораблей, на которых была переброшена армия из Таргестума в Александрию. Все это великолепие вышло из вод канала в Красное море и отправилось вдоль берега прямо на юг, туда, где неподалеку от острия Африканского рога расположился архипелаг Сокотры. На этот остров они и прибыли в самом начале февраля. «Дядя Никша!» Святослав раскинул руки и обнял Надира. Когда он высвободился из его медвежьих объятий, то повернулся к Алие, которая по своему обыкновению молча стояла рядом. «И ты здравствуй, дорогая тетушка!» Легкая усмешка, которая промелькнула в глазах юной Амиры, улетучилась вмиг. Тетка была младше своего племянника на 3 года, и это показное почтение всех тут забавляло. Малолетний Халид ибн Надир, названный так в честь великого воина, с любопытством смотрел на своего двоюродного брата и сосал палец. «Ты привел эти корабли для меня?» — с нескрываемым восторгом спросил Надир, глядя на пузатые баржи, каждая из которых примет больше 1000 воинов. «С отдачей, дядя!» — поднял палец Святослав. «На 1 поход. Или выкупай их из добычи, если очень нужны. И морякам сам будешь платить». «Выкуплю!» — хищно оскалился Надир. «Людей верну в следующем году. А если кто из кентархов у меня останется, озолочу. Я же не верил, когда мне говорили, что можно столько народу перевести за 1 раз. Великий Аллах! На каком дерьме я плавал, когда грабил честных купцов? Ой, я это вслух сказал». Надир в притворном испуге закрыл руками рот, весело поглядывая на собственную жену, которая наградила его укоризненным взглядом. Алия оказалась женщиной серьезной и изо всех сил распространяла в массах миф о древности и благородстве их рода, доведя количество предков до положенных в приличных семьях 50. Она повзрослела, оставшись, впрочем, все такой же хорошенькой. За прошедшие годы Амира изрядно покруглела в нужных местах, особенно когда стала кормить грудью. Все эти ее превращения привели Надира в полный восторг, отчего он выглядел как объевшийся сметаны кот, бросающий на объект своего вожделения плотоядные взгляды. Неудивительно, ведь он отсутствовал месяцами, а семейная жизнь уже начала ему нравиться. Алия оказалась женщиной не только серьезной, но и весьма умной, отчего планы Надира взять себе какую-нибудь наложницу неизменно оканчивались неудачей в связи с множеством разнообразных и никоим образом не связанных между собой трагических случайностей. Надир и сам не мог понять, как это так получалось. «В трюмах лежит запас гранат, разобранные баллисты и два тарана, дорогой дядя», — сказал Святослав. Но закончить не успел, потому что чуть было не погиб в объятиях заревевшего от восторга Надира. Да с таким снаряжением он любой город возьмет. «А зачем мне два тарана?» — спросил тот, когда восторг его слегка утих. «На случай, если вы один сломаете», — любезно пояснил Святослав. «Дядя Стефан хорошо знает арабов, ведь он воевал вместе с ними. Они народ храбрый, но... В общем, он велел два тарана изготовить и тебе отвезти». «Ну, два так два», — легкомысленно махнул рукой Надир. «Все лучше, чем один. Пойдем в дом, племянник. Я по глазам жены вижу, что у нее уже все готово». Он не ошибся. Служанки уже накрыли стол белоснежной скатертью и разложили богатую посуду. Блюда, плошки, кувшины стояли в великом множестве. Их было куда больше, чем нужно для столь скромной компании. Но так уж положено. Стол оказался прост и богат одновременно. Хотя нет. Пожалуй, как и везде, в то время он был скорее обилен, чем богат. Роскошь пира определялась тогда количеством еды, а не ее разнообразием. К привычному мясу, финикам и лепешкам прибавился рис со специями, который купцы везли из Индии. Это был изысканный деликатес, недоступный простолюдинам. Святослав передал Алии несколько массивных золотых украшений из Александрии и получил ответные подарки для Юлдуз. Маленькому Халиду вручили кинжал, который тот схватил с самым серьезным видом. Тут в Йемене каждый мужчина рождался с оружием, так что подарки пришлись весьма кстати. Главное, чтобы юная Амира не сломалась под весом украшений, которые на себя надела. Обычаи женщин этой земли были весьма суровы. Не каждый воин сможет нести на себе столько металла, сколько хрупкая женщина Востока, хорошо осведомленная о здешних правилах развода. «Знаешь, дядя», — сказал Святослав, когда немного насытился и решил завести приличную для застолья беседу. «Со мной на корабле приплыл Коста. Ну, ты его должен помнить. Худой такой, пронырливый грек. Он хочет привезти сюда семена каких-то деревьев. Говорит, здесь, на Сокотре, для них просто райские условия. Горы, много солнца и все такое. Он высаживал их в Египте, так они там не принялись, не растут и все тут. А он хочет торговать этим семенем и готов щедро делиться прибылью». «Что еще за деревья?» — удивился Надир. «Ты говоришь про кофе, о котором он прожужжал мне все уши? Он напоил меня им, когда был тут в прошлый раз. Жуткая гадость. Он тебе не рассказывал, как я его нашел?» «Нет», — заинтересовался Святослав. «Не рассказывал?» «Он чуть ли не месяц лазил по горам, чтобы найти эти треклятые ягоды, а потом разговорился с каким-то бродячим монахом. Ну, ты и сам знаешь, в Аксуме греческий язык все попы понимают. Так вот, тот монах ему и говорит: знаю я, мол, паренек, эти примерские ягоды, их тут все пастухи проклинают. Если по недосмотру коза какая-нибудь этой дряни нажрется, то потом мямякает дурным голосом всю ночь, как бесноватая, и носится по всему загону. Сама не спит, тварь такая, и другим не дает. Ну и показал ему монах то дерево. В Аксуме его каждый знает, у кого коза есть. И вот ты мне скажи, племянник, за каким демоном эту гадость нужно сюда тащить? Чтобы наши козы тоже по ночам бесились? Так нам здесь этого не надо. У нас тут и без бешеных коз неприятностей хватает. Мой отец считает, что в будущем эти зерна принесут огромные деньги, — спокойно ответил Святослав. А ты его знаешь. Он редко ошибается в подобных вещах. Ну, даже не знаю, — задумался Надир. Не понимаю я, на кой мне этот кофе дурацкий сдался. Мы займемся этим, — услышал Святослав мелодичный женский голос. Он даже головой завертел в недоумении, пытаясь понять, кто это сейчас говорил. «Да?» — несказанно удивился эмир, который совершенно точно знал, чей это был голос. «Займемся, конечно. Чем там заниматься-то? Воткнул в землю, оно и растет само. Тогда я скажу Косте, что вопрос решен», — с легкой усмешкой произнес Святослав, с любопытством смотревший на тетку Алию. Он уже начал понимать, как строятся отношения в этой семье. Тетушка его даже глаза скромно потупила, так от собственной смелости засмущалась. И то, правда, не к лицу глупой женщине влезать в серьезные мужские разговоры. — Отец рассчитывает на тебя, дядя, — сказал Святослав. — Он надеялся, что твои успехи заставят халифа развернуть войско на восток. Если ты закрепишься в Синде, то он должен захотеть пробить коридор в те земли через Персию. Он должен оставить в покое ромеев и Египет и повернуть коней в ту сторону. Это временно, конечно, но это даст нам передышку. — Еще не добит Шахеншах Ездигерд, — напомнил Надир. Этот высокомерный недоумок перессорился со всеми, с кем мог, но он все еще силен. Ты предлагаешь оставить его на время, чтобы наше войско сначала захватило земли вдоль моря? Это будет непросто сделать. «Если ты останешься один на один с тамошним царем, тебе придется туго», — прямо сказал Святослав. «Хотя тебе придется туго в любом случае. Пока арабы не пробьются в Синд, пройдет не один год. Отец говорит, что от Басры до Банпхора около 2000 миль. Туда даже на верблюдах несколько месяцев идти». «Басра, Басра», — нахмурил в задумчивости лоб Надир. «Что еще за Басра? А! Халиф что-то такое говорил. Это тот новый городишко в Хузистане, у берегов залива, там, где соединяется Тигр и Ефрат. Не думал, что его уже построили. 2000 миль? Вот демоны, немало. И это по немирной стране, через пустыни Макрана, вдоль берега моря. Да я должен завалить халифа золотом, чтобы он согласился». «Ну так завали, — сказал Святослав, — там его полно. Мы тоже будем помогать изо всех сил, дядя, чтобы у тебя все получилось. Отец сказал, что когда-нибудь халифат расколется на куски, и твои правнуки станут царями в той земле. Да и ты сам на окраине мира ислама будешь почти что царем». «Это я понимаю», — кивнул Надир. «Да туда гонец будет пару месяцев скакать, а все морские пути будут подо мной». «О том и речь», — кивнул Святослав. «Мы свяжем через Великий канал Восток и Запад, возьмем под контроль всю торговлю пряностями и станем самой могущественной семьей в мире». «Еще совсем недавно я украл верблюда, чтобы сбежать из племени, где был рабом». Надир снова решил позлить жену, которая не выносила воспоминаний о его бурной молодости. «А теперь мы делим с братьями мир, словно какое-то сраное яблоко. Великий Аллах, не дай закружиться моей несчастной голове. Гордыня погубит меня». «А ты знаешь, дядя, — решил вдруг похвалиться Святослав, — как меня называют в Египте?» «Как?» — вопросительно посмотрел на него Надир. «Владыка морей», — слегка рисуясь, ответил Святослав. «Это они по недомыслию», — успокоил его дядя. «Просто они слишком мало знают. Если бы знали немного больше, в жизни не сказали бы подобной глупости». «Почему это глупости?» Краска бросилась в лицо Святослава. «Я ромейский флот потопил. Мне на море никто противостоять не может». «Это твоему отцу никто противостоять не может, племянник», — сочувственно посмотрел на него Надир. «Жаль, что ты этого не понимаешь. Я вот тоже в этих водах крою всех, как быковцу. Но мне и в голову не приходит назвать себя таким громким прозвищем. Так что, парень, зарабатывай себе свое имя сам. У тебя еще будет для этого много возможностей. А настоящий владыка морей – это князь Самослав, который сидит в своих лесах и даже не знает толком, как поднять парус. Это он будет править морями, а вовсе не мы с тобой. Запомни это хорошенько. Конец первой части. Текст читал Олег Воля.